Все познакомившиеся с нами соседи приехали в лес провизии. Мы поехали туда в нескольких экипажах и верхом. Лев Николаевич простился с нами перед нашим отъездом и уехал в Ясную, взяв с нас слово, что мы опять заедем в Ясную Поляну. Пикник был оживленный, как и все, что происходило тогда. Остался у меня в памяти один незначительный эпизод. Дедушка, большой любитель цыганских песен, велел принести своему казачку гитару, снятую в честь нашего приезда с чердака. Все мы уселись на разосланные ковры. Дедушка сильно ударил по струнам и затянул было со мною «Ивушку». Вдруг из отверстия гитары во все стороны посыпались красные тараканы. В одно мгновение мое белое платье было усыпано ими. Это было ужасно. Дедушка, выбранив казачка Ваську, велел вычистить гитару и, снова настроив ее, затянул Ивушку. Хор подхватил. Софья Александровна и мама, тоже принимавшие участие в пикнике, хлопотали у чая и вполголоса говорили о Льве Николаевиче. Я наблюдала за бабушкой. От ее прежней красоты, про которую я слышала, казалось, не осталось ничего. Отвисшая нижняя губа, проваленные щеки, беззубый рот были очень некрасивы. Одни только глаза, большие и выразительные, были красивы до сих пор. Слышавшая от матери, что Лев Николаевич описал бабушку в детстве и отрочестве, я, несмотря на все желание, не могла перенести с ее прошлое и представить себе красивую цветущую женщину. К вечеру мы были дома. Я позвала дедушку в сад, где я набирала груши, и слушала его рассказы о том, кого Лев Николаевич описал в своем детстве. «А ты меня не узнала?» — спросил меня дедушка. «Узнала потому, как ты плечом дергаешь. Мама мне вслух читала и что-то пропускала», — наивно сказала я. «Хорошо делала», — сказал дедушка. «А Володя — это его брат Сергей, Любочка, Марья Николаевна». «А кто же это Сонечка Валахина?» — спросила я. «Это Сонечка Калошина, его первая любовь. Она так замуж и не вышла. Он и гувернера своего описал. Дмитрий Нехлюдов в юности — это его брат Митенька. Большой оригинал был. Вера его доходила до ханжества. Жил он на окраине города и знался только с очень нуждающимися студентами. Посещал тюрьмы, избегал равных себе. В церковь ходил каждый праздник. Не в модную, а в тюремную, и имел очень вспыльчивый характер. Все толстые оригиналы. В сад к дедушке пришел Сашка и прекратил наш разговор. Он принес почту. Дедушка подал мне два письма. Одно матери от отца, а другое мне от Поко. Я побежала к матери. Прочитав письмо, она сказала: «Ну, слава Богу! Дома все благополучно». Я ушла в нашу комнату, где нашла Лизу. Она сидела одна у окна. Глаза ее были заплаканы. Я не спросила ее, о чем она плакала. Я знала причину ее слез. Мне стало от души жаль ее. Но я не знала, как утешить ее. Я сказала: «Лиза, не горюй, перемирится, мука будет». Я вспомнила, как говорила мне эта мать, утешая меня после ссоры с Кузьминским. «Таня», — серьезным голосом начала Лиза, — «Соня перебивает у меня Льва Николаевича. Разве ты этого не видишь?» Я не знала, что ответить. Сказать, что он сам последние дни льнет к ней, я не решалась. Это еще более огорчило бы Лизу. Эти наряды, эти взгляды, это старание удалиться вдвоем, бросается в глаза —